Чтобы отвлечь внимание государя, Хирихор заметил: «Не соблаговолит ли благочестивый государь принять знаки почитания от царицы-матери?» «Мне? Мне принять знаки почитания от моей матери?» — воскликнул в волнении фараон. И чтобы заставить себя успокоиться, добавил с принужденной улыбкой: «Ты забыл, что говорит мудрец Ани? Может быть, святой Сэм повторит нам эти прекрасные слова о матери?» «Помни, — начал Сэм, — что она родила тебя и вскормила». «Да-да, продолжай», — горячо отозвался фараон, все еще делая усилия овладеть собой. «Если ты забудешь об этом, она возденет руки свои к Богу, и он услышит ее жалобу. Она долго носила тебя под сердцем, как тяжелое бремя, и родила по истечении срока. Потом носила на спине и 3 года кормила своей грудью. Так воспитала она тебя, не брезгая твоими нечистотами. Когда же ты пошел в школу и стал учиться письму, она каждый день приносила твоему учителю хлеб и пиво из дома своего». Фараон глубоко вздохнул и сказал уже спокойнее: «Как видите, не подобает, чтобы мать выходила ко мне. Лучше я пойду к ней». И прошел через анфиладу покоев, выложенных мрамором, алебастром и драгоценным деревом, расписанных яркими красками и позолотой, украшенных барельефами. За ним шла его огромная свита. У входа в покои царицы он сделал знак, чтобы его оставили одного. Он прошел в переднюю, с минуту постоял у порога, потом постучался и тихо вошел. В комнате с голыми стенами, в которой вместо мебели стояли в знак траура только низкие нары, а рядом с ними надтреснутый кувшин с водой, сидела на камне мать фараона, царица Никотриса. Она была в рубище, босая, лоб ее был измазан нильской грязью, а сбившиеся волосы посыпаны пеплом. Увидев Рамсеса, почтенная царица склонилась, чтобы пасть к его ногам. Но сын бережно поднял ее и сказал со слезами: «Если ты, мать, склонишься передо мной до земли, то мне останется разве что спуститься под землю». Царица прижала его голову к груди, отерла его слезы рукавом своего рубища и, воздев руки, зашептала: «Пусть все боги, пусть дух отца и деда твоего даруют тебе свое покровительство и благословение. О, Исида, я никогда не скупилась на жертвы тебе. Сегодня же приношу самую большую. Отдаю тебе моего дорогого сына. Да станет этот царственный отпрыск безраздельно твоим сыном. Пусть его слава и могущество умножат твое божественное достояние».